сказал, что зайдет завтра, и, если никого не застанет, оставит Солу записку для господина барона или мадам Сторм. После ухода Обермайера Рихард спросил Анни Лори. «Ну, что маленькая Анни хотела меня спросить?» Анни посмотрела на него. «Нормальный человек, можно говорить. А ведь сколько лет ходил с этой трубой и ни в какую не хотел слышать об аппарате?» Приходилось говорить, правда, достаточно громко. «Рихард, — сказала она, — пойдем наверх, в библиотеку, и там я тебе все скажу». «О! — воскликнула она снова, вспомнив детали исповеди Натали. Но Рихарду она не собирается рассказывать все, и вообще он получит историю Натали в ее Анне интерпретации. Так лучше. Мужчины — люди странные. То, что женщины понимают с полуслова, им надо разжевывать, и неизвестно, смогут ли они это проглотить. Там она пересказала разговор с Натали и сходу изложила ее историю, конечно, с купюрами и некоторой долей собственной фантазии. Ни о каких любовных историях и слова не было сказано, и никогда Наташа не бросала своего ребенка. Так вышло, ее обманули, и потом всю жизнь шантажировали. И только она разыскала своего сына, конечно, он ее не грабил, а грабили друзья ужасной женщины, злого гения Натали. Как его убил его же отец из-за денег, а ее попытался изнасиловать. Но даже в таком фактически невинном изложении история для Рихарда была потрясением. Он не знал, что делать со своими руками, которые затряслись вдруг, как в Паркинсоне. Он не представлял себе, что эта женщина, а он называл ее еще ГБшницей, старый осел, столько перенесла и так держится. На свою историю с этими двумя он как-то брезгливо не обращал внимания. Ну, есть же злобные дурни, которые думают, что никто никогда их не раскроет, и никто никогда не попытается их остановить любым способом. Вот Натали хотела это сделать даже ценой собственной жизни. Она необыкновенная женщина, и он преклоняет перед ней свою глупую седую голову. «Ах, маленькая Анни, умница!» — рассказала старику. И он благодарен ей за это. «Но что мы можем сделать для нее?» — спросил Рихард довольно беспомощно. «Не мы, а ты, Рихард. Ты можешь дать Натали все. Безопасность, заботу. Я не стану перечислять, что. Все. Но я стар, глух, уродлив», — начал перечислять свои недостатки барон. Анни Лори перебила его. «Тебе должно быть стыдно, Рихард. Ты отказываешь...» Анни нарочно не продолжила, но барон поймал ее на слове. «Я отказываю? Ведь это просишь ты, маленькая проказница Анни. Я уверен, что мадам Натали и не знает об этом. А если бы узнала?» Барон прищурился и остро посмотрел на Анни. Та смутилась. Конечно, он прав. Однако она уверена, что если бы Натали смогла, осмелилась, то сказала бы то же самое. Анни опустила голову и, как провинившаяся ученица, ответила, что да, она не советовалась с Натальей.